Даниил, глава 9. В первый год Дария, сына Ассуирова из рода Медийского, который поставлен был царем над царством халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвой и молением, в посте, и в ретище, и пепле. И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал: «Молю тебя, Господи Боже, великий и дивный, хранящий завет и милость, любящим тебя и соблюдающим повеления твои, согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей твоих и от постановлений твоих, и не слушали рабов твоих, пророков, которые твоим именем говорили царям нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны. У тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей, у каждого иудея, у жителей Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и дальних во всех странах, куда ты изгнал их за отступление их». С каким они отступили от тебя? Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред тобою, а у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились против него. И не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам его, которые он дал нам через рабов своих пророков. И весь Израиль приступил закон твой и отвратился, чтобы не слушать гласа твоего. И зато излились на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили пред ним. И он исполнил слова свои, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами, и какое совершилось над Иерусалимом. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас. Ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает, но мы не слушали гласа Его. И ныне, Господи Боже наш, изведший народ Твой из земли египетской рукою сильною и явивший славу Твою, как день сей, согрешили мы, поступали нечестиво. Господи, по всей правде Твоей, да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего Иерусалима, от святой горы Твоей, ибо за грехи наши и беззакония отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих нас. И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его, и воззри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи. Преклони, Боже мой, ухо Твое, и услыши, открой очи Твои, и воззри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое. Ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услыши! Господи, прости! Господи, внемли и соверши! Не умедли ради Тебя самого, Боже мой! Ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. И когда я еще говорил и молился, исповедовал грехи мои и грехи народа моего, Израиля, и повергал мольбу мою перед Господом Богом моим о святой горе Бога моего. Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мной и сказал: «Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей видение. 77 определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззаконие, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святой святых».